Глава 15. Дамиан Блэкхарт. На охоте нашего короля, где присутствовал лорд Старк, и я плелся позади, мне все же пришла неплохая мысль, как и где мне набрать новобранцев. На севере довольно-таки много бастардов и третьих, четвертых и так далее сыновей, которые здесь лишние. Хоть здесь и развитые родственные связи даже сильнее, чем в других регионах Семи Королевств, и тут с этим могут поспорить только дарнийцы, но все же роль человека целого лорда некоторым льстит. И в первую очередь меня привлекают для этого охотники горных кланов, они неплохие бойцы на секирах. А вот, к примеру, отдельные кланы, о которые мне рассказывала Герда, весьма хорошие стрелки, которые тренируются с самого детства и живут в лесах. Из таких, получаются хорошие разведчики, следопыты и просто выносливые ребятки. Не чета тем крестьянам в речных землях, выносливость которых мы тренировали с Вариком до посинения. С бывшими крестьянами, конечно, мороки много, но из них можно сделать хороших пехотинцев при желании и правильном обучении. С северянами в этом плане чуть проще, хотя придется, как говорит Герда, приучивать их к нашей дисциплине, но это не страшно. Главное это то, сколько ко мне присоединится северян. Ведь для них я бывший бастард Уолдера Фрея, и пусть даже рыцарь, но все же человек крови того рода, который тут не особо жалуют. Впрочем, вести переговоры и разъезжать по кланам буду не я, а даренный еще Джон, который вызвался быть проводником. Не сказать, что он сильно разъезжал по северу, но все же захаживал к кланам. Он дал согласие как раз на охоте, ведь также сопровождал меня как уже официально мой оруженосец наряду с Олли, с которым, кажется, нашел общий язык. У Роберта была богатая добыча, и он на радостях пил куда больше, отчего Старк хмурился больше обычного. Он даже пару раз говорил Роберту о том, что ему бы не мешало сбавить обороты выпитого, но Баратион его культурно к иным послал. А затем мы вернулись в Винтерфилл и узнали о довольно грустном событии. Бран Старк все же выпал из окна старой башни. Мне было в принципе похрен на это дело. Относительно похрен. Ведь все же некую свою роль это падение и то, что увидел мальчик там, отразилось на событиях, которые привели к войне пяти королей, которая мне необходима для того, чтобы еще больше подняться в иерархии этого мира. Но, разумеется, я со скорбным видом пособолезновал лорду Старку и его жене о трагедии, а сам, закрывшись в своей комнате после этого, довольно потирал руки и строил план на ближайшее будущее. Скоро Старк отправится на юг, а мы с моими ребятами и теми, кого успеем навербовать здесь, отправимся в Белую Гавань и морем доберемся в Скорбящий. Мои ребята под чутким руководством Варика Сокола должны были уже добраться до моей вотчины. Словно прочитав мои мысли, Рекс постучался ко мне в комнату и вручил послание, что было доставлено вороном из Скорбящего. В послании было написано так: «Мы добрались до Скорбящего, все целы, но был конфликт с людьми Ринли Баратиона. Его человек с горсткой людей пытался вывести все налоги, что собирались себе как хранителю штормовых земель. Мы их прогнали, но, кажется, скоро сюда заявится чуть больше людей этого штормового лорда. Мастер над оружием Скорбящего по имени Дональд и все люди, что были под его рукой, не сильно возмущались всем этим. С ними проблем не будет. Не сказать, что меня это порадовало, но и не расстроило. В любом случае этому заднеприводному долго не жить, да и не собирался я ему в будущем присягать. Обойдется этот голубок без меня и моих людей. Ринли не станет начинать войну из-за Скорбящего городка, нет у него фактического повода. Вот, к примеру, натравить свой отряд людей на моих ребят, это возможно, но не больше. Но в любом случае, следует подстраховаться и накапать на мозги Роберту Баратиону, на его младшего братца. Он больше не до Старка любит как своего брата, чем двоих кровных младших. Это все знают, но помалкивают. Так, что, как говорится, за спрос не бьют. При этом Рекс решил навестить нашего деда и поделиться с ним последними новостями. Хотя время от времени он с ним списывался во время нашего путешествия. Но в этот раз он обещал выбить из старикана и других его коллег-попов какую-то помощь или что-то ценное. Я ему сообщил, чтобы было неплохо завербовать крупный конный отряд из Эссоса с хорошей репутацией и опытом. Как-никак скоро война, так что они нам пригодятся. Роберт поступил так же, как я и ожидал. Он подтвердил, что все, что в городишке и его округа, моя собственность, и что Ринли может идти лесом. А после он пошел спешно жамкать округлости какой-то служанки. Я же вновь отправился по делам. Учитывая привязанность Джона к своему кузену Брандону, тому будет тяжко покинуть мальца в таком состоянии. Да и не сильно ему захочется скакать по кланам Севера в поисках новобранцев для лорда, которого они ни разу не видели. У нас от силы есть неделя-полторы, пока король и его новая десница отбудут в Королевскую гавань. Поэтому нужно было что-то делать. «Джон!» — окликнул я его, когда тот выходил из донжона во двор. «Лорд Блэкхарт, добрый день!» — вяло улыбнулся он. «Я вам понадобился зачем-то, можно и так сказать!» — кивнул я. «Мне хотелось еще раз выразить свои соболезнования по поводу горя в твоей семье, Джон. Благодарю вас, милорд. Думаю, в скором времени мы покинем Винтерфилл. Большая часть из нас. Все же набрать добровольцев в мою гвардию из северян было бы неплохо. Но вот лично я этого сделать не смогу. Поэтому хочу оставить тебя тут вместе с Томом из Семи Ручьев и Дареном. Я вам оставлю прилично денег и вы, так же, как и мы, доберетесь морем из Белой Гавани в Скорбящий Городок. А у меня, увы, время поджимает. Кажется, у меня намечается один небольшой конфликт с соседями, поэтому я хочу отбыть пораньше. Понял вас, милорд. Слегка повеселел Джон. Сделаем все так, как нужно. Не спеши, Джон. Время терпит. Проведи время с теми, кто тебе дорог. Спасибо вам за все, милорд. Догнали меня слова Джона, когда я уже отходил от него. Если у меня черное сердце, то это еще не значит, что у меня его вовсе нет. И ушел в закат, вернее в бордель. Как-никак местная проститутка рост своих денег стоит. Грех не воспользоваться гостеприимством Севера. Спустя 10 дней с того момента, как я поговорил с Джоном, король Роберт со своими домочадцами и двором, а также Эддард Старк и обе его дочери, выдвинулись из Винтерфилла на юг. А я со своими ребятами отправился в Белую Гавань. Там мы хоть и пробыли недолго, но все же я смог заиметь некоторые связи. Даже встретился с парой юных фреев, среди которых был Оливер, в каноне верный и добрый оруженосец Робба Старка. У старика было все хорошо, даже меньше спиногрызов стало. Пара бастардов и один престарелый родственник решили отправиться служить в ночной дозор, а еще пара погибла, то ли на турнире, то ли на охоте. Здесь же они находились как спутники вассала нашего папаши. Он, кажись, договаривался о чем-то связанном с новыми браками. Хотя мне кажется, что лорд Мандерли культурно пошлет нахрен моего отца. Мы с ними немного выпили добротного эля в таверне и тут же нашли неприятности на одно очень упругое и такое манящее место у Герды. В общем, одному рыцарю из долины понравилась наша валькирия, но она дала ему отворот-поворот. Тот попытался взять ее силой прямо на столе, за которым сидела Герда, она же ловко выхватила кинжал и отрезала пальцы, и хозяйство неудачному ухажеру. Этого не могли стерпеть его спутники в итоге. На наших руках в Белой Гавани появилась еще кровь 10 трупов. Мы же, как говорится, отделались легким испугом и парой ран, благо, не тяжелых. Хотя основную работу сделали мы с Гердой и ребятами Рекса, остальные даже не успели принять участие в этом состязании. Потом были разборки со стражей. Очевидцы подтвердили, что убитые были проблемными парнями и что мы защищались. В итоге, чтобы нас побыстрее отпустили, я дал на лапу сержанту, и тот быстро замял дело. Мы же собирались быстро отчаливать из города, но стоило нам только подойти к нашему кораблю, как нас окликнул какой-то дарниец, пьяный в дрободан и желающий познакомиться с Гердой поближе. Если кратко описать тот день, то эта Д'Артаньян в юбке умудрилась помимо этого дарнийца укокошить двоих простых наемников, а затем, уже когда мы были в море, прирезать матроса, который ночью пытался ее изнасиловать. И самое главное, что кроме нее в нашем отряде было еще 6 неплохих баб, но пытались затронуть почему-то только ее одну. В итоге все последующие ночи она ночевала в одной каюте со мной и Олли. Только так можно было избежать сокращения поголовья матросов на корабле. И что на всех этих трупов нашло? Непонятно, прямо-таки эпидемия какая-то на приставание к Барли. Мы делали несколько остановок в Трех Сестрах, на Перстах, в Чаячьем Городе, в Соливарне, в одной рыбацкой деревушке на Расколотой Клешне и в Сумречном Доле, а после него, не делая много остановок, лишь одну короткую в Штормовом Пределе, чтобы пополнить запасы провизии и пресной воды, мы отправились в Скорбящий. В общем, у нас 12 дней ушло на то, чтобы добраться по морю в мои владения. Скорбный городок был довольно большим, почти на 10 тысяч человек населения, относительно чистый, если, конечно, сравнивать с Королевской гаванью или большинством других городков и замков местных лордов. Мне даже кажется, он был куда чище, чем Риверон. Хотя не удивительно, ведь он был довольно близок к Дорну и к вольным городам, да и торговля в нем велась весьма оживленная. Порт был такого же размера, что и в Сумеречном Доле. Кораблей тут также хватало разнообразных. Больше всего было из Дорна, штормовых земель и простора, это если считать с семи королевств, но вот с Эссоса больше всего, как оказалось, было кораблей из Браавоса, Пинтоса, Тираша, Мира и Леса. Хотя я даже видел, судя по всему, корабли из Кварта и даже залива работорговцев. Капитан корабля мне рассказал немного о городке, что тот имеет порт, портовый рынок, городской рынок, который чуть поменьше, но все же довольно приличный. Целый квартал мастеровых, улицу, на которой есть несколько борделей и частницы там же работают, а еще отдельный квартал, где живут самые богатые и уважаемые жители городка. Сам город был обложен стеной из темно-серого камня метров 5 в высоту и 2 в ширину. Имелся небольшой ров, а еще замок, который имел двойную стену и был расположен на горе в северо-восточной части городка. Он имел также донжон, пару башен, самая высокая была как раз-таки скорбной башней, в которой в свое время находилось тело Дейрона I, который сгинул в Дорнийской войне. Тут его оплакивали всем городом, и даже Вестеросом. От этого старое название городка сменило название на скорбный, так же как и башня, где находилось тело их короля. Меня встречали на причале Варик, Сигурд и Дональд, мастер над оружием скорбящего. Он тут служил еще предыдущему лорду, который сгинул 5 лет назад, а все это время городок не мог найти своего законного обладателя. В итоге, теперь он будет служить мне. Он мужик средних лет с черной густой бородой и такой же залысиной, что и у книжного Станиса, был одет в широкие черные штаны, серый дублет и опоясан мечом-бастардом, хотя в руках держал еще и алебарду. Позади них была сводная дюжина из моих старых ребят и, как оказалось, еще и новых подчиненных, которые были тут стражниками. «Милорд», — отдал честь Дональд, — «скорбящий к вашим услугам». «Встаньте, сир Дональд». «Я не сир», — поправил меня он. «Просто Дональд Длинный». «Хорошо, принял я это к сведению. Горожане и ваши люди уже готовы принести присягу новому лорду». «Да, милорд», — и тут же замялся. «Только вассалы». «А что мои новые вассалы?» — за него ответил уже Варик. «Если вы позволите», — сказал он с улыбкой, — «я передам вам дословно. Пускай этот фриевский ублюдок катится в седьмое пекло. Мы ему присягать не будем. Он лишь жалкий бастард, который кому-то успел подставить свой зад, чтобы ему засунули туда хер. Я это дословно передал, что мне говорили почти все ваши вассалы, кроме некоторых. Лишь харпы и мозгуды просто не пустили меня к себе в форты, где обитали со своими домочадцами». «Ясненько», — улыбнулся я. «Значит, бунт. Ну что же, после присяги города и моих новых воинов я разберусь с бунтовщиками. Тут не все так просто», — покривился Варик. «Дело обстоит куда более, все сложно. Я покривился от девчачьего 14-летнего статуса ВКонтакте о семейном положении из прошлого мира. Что там еще произошло, Варик?» Я испытующе на него посмотрел. «Кажется, в гневный мыс вошло около 1000 солдат Ренли Баратиона, а еще наши соседи расшалились и угнали из 2 деревень ваших крестьян. На 3-ю пытался совершить набег лорд Каспер Уайлд, но мы с ребятами отбили набег, и те ушли ни с чем. Мы потеряли 50 убитыми, и еще 10 ранены на данный момент. Остальные уже поправились. Торговцы, которые заплывали к нам или же заезжали, говорили о том, что почти все лорды Гневного мыса начинают собирать своих людей. Они, видать, хотят взять эти земли силой и плевать им на волю короля. Что уже говорить, на волю короля тут большинству лордов плевать хотели в последние годы. Поначалу плевать было только бывшим вассалам Таргариенов, их верным людям, затем уже западным лордам стало плевать, главное, чтобы ими был доволен Тайвин Ланнистер. А теперь уже и младший братишка короля не смирился, что у него оттяпали лакомый кусочек штормовых земель, и теперь сюда сбежится несколько тысяч рыл, с желанием пожечь и пограбить, и мне нужно с этим разобраться как можно быстрее. Мне нужен смотрящий за воронами, а еще карта Гневного мыса, и люди, которые мне покажут мои земли, а также провожатые на соседние земли. Варик, Сигурд, возьмите еще Теофрея, вы поедете со мной на небольшую вылазку. Хочу, чтобы вы также изучили местность. Герда, Олли и Марик, вы также поедете с нами. «Что мы будем делать?» – спросила Герда. «Сражаться во тьме, что образуется от тучи стрел противника». Улыбнулся я ей и пошел вперед. «Вы, кстати, считалочки знаете какие-нибудь?» «Что?» «Общий хор». «Понятно, научу». «Виллам из желтых груш». «Тяжела судьба оруженосца». Виллому было очень тяжко у сиродира красного щита. Этот уже не молодой рыцарь был весьма скупым и ворчливым. Виллам ходил в обносках, которые сам и штопал неоднократно, своего оружия у него не было, только кинжал, полуторный меч из плохой стали и старые копья со щитом, которые служили ему оружием при стычках с кем-либо. Он у своего сира, еле выпросил право взять один трофейный шлем на давнишнем поле боя с какими-то разбойниками. Тогда они еще не служили у лорда Каспера Уилда. Молодой лорд, к счастью для Виллама, хорошо кормил своих людей, даже оруженосцев, так что тут ему повезло. Они вместе с сиром Диром служили второй месяц лорду Уилду прежде, чем им приключилось первое серьезное дело. Некий лорд Блэкхарт, как о нем отзывались некоторые люди, которые служили лорду Уилду, получил обманом деньги, которые принадлежали верховному лорду штормовых земель Ринли Баратиону. Этот наглец посмел обворовать брата короля. И за это лорд штормового предела решил наказать мерзавца и выслал 1000 человек, чтобы взять скорбящий городок, а кроме того дал указание лордам Лестеру Морригену, Касперу Уилду, Доннилу Сванну, Дивиду Роджеру и леди Мэри Мертин с помощью сиру Лоресу Тирилу покарать Блэкхарта. Поговаривали, что и эстерманты присоединятся к карательному отряду, но уже в качестве поддержки с моря. Лорес Тирил возглавил это небольшое войско в почти 4000 человек. Сир Дир говорил Виллому, что Блэкхарт бастард русоватого Фрея и захочет отсидеться за стенами своего городка. А чтобы взять в осаду или штурмовать такой городок, нужно иметь хотя бы втрое больше людей. Поэтому и собрали такое количество воинов-штормовых лордов. Сбор всех лордов и даже некоторых вассалов Блэкхарта, которые, казалось бы, должны были быть на его стороне, состоялся недалеко от Туманного леса, родового замка Мертинсов. Леди Мертинс, как оказалось, не хотела отправляться в поход, а лишь отправила своего мастера над оружием и капитана гвардии на помощь вместе с 300 пехотинцев. Сир Дир Красный Щит жаловался на то, что в этой армии довольно-таки мало конных и стрелков, в основном пехота. Хотя как для Виллама почти 700 конных и почти 400 лучников и арбалетчиков довольно-таки неплохо. Лорес Тирил приказал расположить и организовать лагерь в 40 милях на юго-западе от Туманного леса. Как раз на выходе из этого дождливого леса, Виллам слушал от всех одни разговоры о скорой победе и шутки в сторону этого Блэкхарта. Где-то в полночь Виллам еле оттащил в их шатер своего наставника в нелегкой рыцарской судьбе. Он знатно перебрал и теперь был не в состоянии сам идти, хотя не только он, но и множество других благородных рыцарей и лордов. Он и сам завалился спать под песнопение рыцарей из марок, которые вспоминали в балладах, стихах и разных простых песнях былых воинов и королей, которые прославились ратными подвигами. Ему снились хорошие сны, он видел, как выступает на турнире в честь юной прекрасной девы и побеждает сначала всех королевских гвардейцев, затем Григора Клигана, он же Гора Лина Карбрия и многих других сильных рыцарей, а затем перед его глазами потухло все, и кто-то заорал во всю глотку. Пожар. Виллам проснулся от этого крика и понял, что их палатка горит, а рядом с ним лежа уже горит, но не кричит сир Дир. Как я только раньше не проснулся. Задался этим вопросом оруженосец без своего хозяина. Я мог бы погибнуть здесь, кое-как встав и выбежав из своей палатки, понимая, что имущество и сира Дира уже не спасти, он попытался отбежать подальше от места возгорания, но при этом тут же чуть не был затоптан десятками лошадей, которые были без всадников. А затем, упав на спину на относительно чистом, просторном участке лагеря, он осознал, что горел не только их шатер, но почти половина лагеря. Всюду были крики людей и ржание лошадей, которые устремились из лагеря. Неподалеку он услышал также лязги стали и матерные выкрики. Рядом с ним проносились полуодетые люди лорда Уилда, Роджерса и Баратиона. Он подхватил первый попавшийся лежащий на земле меч и поспешил за ними, даже не зная, что делать. Для него все это казалось дурным сном. Кто-то смог напасть ночью на лагерь такого огромного, по мнению Виллама, войска и совершить удачную диверсию. Они вышли к большому костру через несколько шатров, там, где они недавно сидели, пили и ели с другими воинами, а сейчас здесь лежало примерно полсотни их мертвых собратьев, погибших от ожогов, лихих стрел и болтов врага, но не было видно хотя бы одного трупа противника. «Где наши шляются?» – спросил кто-то из ветеранов. «Кажется, восточнее, там идут бои. Слышите? Побежали. Мы должны проучить этих свиней за их наглость». «Да». Виллам немного похрабрился и воспрянул духом. Это был первый действительно крупный бой с неприятелем. Но стоило им только выбежать к неприятелю, вся храбрость его и даже его спутников улетучилась. Перед ними предстала ужасная и даже устрашающая картина, которую он никогда не забудет в своей жизни. Перед ними в кругу была небольшая горстка рыцарей и тяжелых пехотинцев штормовых земель, а вокруг них воины в черном и перекошенными лицами от смеха. Они безумно смеялись, а измазанные лица в крови и чем-то белым делали их похожими на демонов, хотя до этого момента Виллам не видел их ни разу. Воины в черном окружили их собратьев и добивали стрелами и чем-то горючим, отчего сразу воспламенялись несколько воинов за один раз. Окруженные не могли выйти из круга из-за тесного кольца прямоугольных щитов с изображением на них белого льва и копий с мечами, которые постоянно ударялись специально об щиты. Более того, застывшие новоприбывшие силы были напуганы еще и щиталочкой, которая в скором времени благодаря выжившим разойдется по другим землям. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. Девять, десять, он заберет тебя. Одиннадцать, двенадцать, беги быстрее. Тринадцать, кто не спрятался, он не виноват. Эти слова вселяли ужас в их сердца. Наконец-то, они более-менее очухались и готовы были вступить в бой, но у них это не вышло из-за прилетевших стрел с тыла. Почти половина из них слегло сразу. Виллому повезло и его привалило парой тел. Он не мог встать из-за тяжести. А вскоре после второго залпа, на него свалилось еще несколько массивных тел. Когда он более-менее освободил себе место для того, чтобы мог спокойно дышать и высунуть голову из-под тел, то застал уже картину радостно скандирующих лишь одно. «Блэкхарт! Блэкхарт! Блэкхарт!» Он распознал одну высокую фигуру в черном и длинными волосами цвета ночи. Уже светало, и он мог рассмотреть немного этого человека, руки которого реально были по локоть в крови, как и его лицо с дьявольским оскалом безумия и радости. А больше всего его напугали такие алые, как кровь, глаза этого человека. Животный страх пробрал молодого оруженосца, и тот не смел высовываться. Он обмочился прямо там под трупами и в луже крови своих собратьев по оружию. Другого выбора у него не оставалось. Недалеко протрубил боевой рог. Люди Блэкхарта стали строиться в боевой порядок. К тому же их прибывало. Шатры уже догорели, и лишь в отдельных местах были видны костры. Теперь настал черед честной битвы. Но стоило обоим уже небольшим войскам построиться в боевые построения, как воины Блэкхарта вновь закричали свою пугающую кричалку. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. Девять, десять, он заберет тебя. Одиннадцать, двенадцать, беги быстрее. Тринадцать, кто не спрятался, он не виноват. И вновь потерял сознание от страха. В следующий раз сон начнулся уже не под горой тел, а в стане пленных. Их оказалось не так уж много по сравнению с численностью всего войска, что было изначально. Примерно 600 связанных пленных, а вокруг них было раз в 5 меньше стражников, а недалеко от них было несколько сотен рыцарей и простых пехотинцев, которые выкрикивали радостно имя своего лорда, который, как понял Виллам, принес им победу, а Лорасу Тиреллу сокрушительное поражение. «Что произошло?» – рассеянно спросил сам себя Виллам. «Нас же было больше, и нас победили. А ты как думал?» – зло сплюнул один седой вояка рядом. Этот говномес Тиреллу просрал все войско, а под конец, когда запахло жареным, он и часть его людей смогли сбежать от подоспевшей конницы Блэкхарта, когда мы думали, что смогли окружить засранца. Но это была уловка. Сил у Блэкхарта хватало с самого начала. Он просто не все их в бой пускал. Выжидал, словно змея, и рвал на куски наше войско, словно лев зайца. Они порубали и пожгли многих из нас. Такого позора штормовые земли не видали уже давно. Понурил голову. А! Заорал кто-то недалеко. Виллам повернул голову в противоположную от основного массива солдат врага сторону и увидел ужасную казнь. Десятки подвешенных рыцарей и лордов в воздухе на ветвях деревьев и эс, крыльями. Это кровавый орел, сообщил ему все тот же старик. Давняя казнь, что была на севере и железных островах, это висят его вассалы, те, которые пошли против него. Что с нами будет? Испуганно пропищал Виллом. Я не знаю, я теперь ни в чем не уверен. Чуть погодя этого мальца Виллома выдернули из круга пленных и потащили прямо к могучей и ужасной фигуре полураздетого Дамиана Блэкхарта. Он был весь покрыт свежей кровью, от казненных или увеченных людей леди Мертинс, держа два окровавленных ножа он подошел к нему. И, что же у нас тут за зайчонок попался? А, как тебя зовут, мил человек? Вилл-Лам-Эм, малыш Вилли, ты смотри, что тут произошло. Показал он на куски тел людей дома Мертинс. Неприятность. Никто не захотел передавать мое сообщение шлюшке Мэри. Мне так обидно. Послышались смешки людей лорда. Они мне отказали в просьбе передать слова этой замухрышки, что спряталась от моей священной и законной кары за стенами с одним говномисом. Ну, ты его знаешь, тот смазливый юноша, который у вас должен был быть бравым командиром, а в итоге спрятался за женскую юбку. Ну, такое бывает, видать, прятаться за юбками или ходить в них, ему сподручнее. Не будем его за это судить, хе-хе-хе. Кажется, я отвлекся, ты передашь мое послание или как? Да-да-да, я все передам, чудненько. Похлопал ножами по щекам оруженосца Блэкхарт. Слушай меня сюда. Глава 16. Дамиан Блэкхарт. Какая милая картина, все же это побоище, что мы устроили. Прямо-таки глаза радуются от этого зрелища. Дамиан. Окликнул меня Варик. Он подъехал ко мне на трофейном дарнейском жеребце, а с ним на таких же трофейных лошадях были Герда, Лари и Азгин. Что случилось? Спросил я их с улыбкой, от которой они дернулись. Кажется, до сих пор не привыкли к ней. Хотя я такое удовольствие от боя давно уже не показывал, могли и расслабиться. Люди полностью готовы к осаде Туманного леса, все трофеи собраны, пленных готовы доставить в Скорбящий. К нам еще подошло 6 десятков наемников, которых собрал Дональд. С ними же прибыл гонец от него, сообщил, что на горизонте было видно несколько кораблей эстермантов, если они правильно разглядели эту черепаху. Еще Дональд Длинный передал, что те 18 десятков ополченцев уже почти готовы к бою, но просит их оставить для Скорбящего. Он чувствует, что скоро будет нападение флота лорда Эстермонта на Скорбящий городок. Это вполне возможно. Пускай оставляет. Кивнул я, обдумывая ситуацию. Я также выдвинусь в Скорбящий. Возьму с собой 30 людей. Остальные остаются под твоим командованием. Сколько погибших, раненых и сколько из них тяжелораненых, которые либо не смогут сражаться, либо же умрут. 112 убитых, также 30 тяжелораненых, но они выживут. Хотя из них 5 точно не смогут сражаться вообще. У них либо руки отрублены, либо же ноги. У малыша Олли, твоего оруженосца, левая рука по локоть отрублена. Видать, быть ему все же главным конюхом, а не рыцарем. А парень был близок. Хмыкнул я, вспоминая мечту моего оруженосца. Понятно, что слегка ранеными. Большинство из них могут даже стоять в строю, но бойцы не такие уж и сильные выйдут. Их удел ближайшую декаду кошеварение, караул или же подобного дела. Но время у нас есть и люди также. Ты же почти 3/5 людей Дональда снял со Скорбящего. Мы можем получить и больше людей прямо из пленных, сказал я. То есть, не поняла Герда. Среди них есть, кажется, 10 наемников, что служили Роджерсом, но и сын, и отец сгинули в битве. Им никто не заплатит. А я могу им предложить деньги и шлюх, которые остались после битвы, и красивые слова о победе и перспективах под моим началом. Но это только 20 наемников. В ее голосе много скепсиса. Это, конечно, неплохо, но мало. А оруженосцы? Между прочим, примерно 1/5 это мальчишки-слуги и оруженосцы-рыцари, которые уже сгинули, и они сироты, которые даром никому не нужны. Можно даже предложить щедрый выбор, либо пускай проваливают на все 4 стороны света, либо же присягают мне. Половину из присягнувших здесь оставлю, а остальную с собой возьму. Ты переправишь оставшихся пленных с собой в Скорбящий. Да, вам и так не будет хватать людей для полноценной осады, так что ее растрачивать на охрану пленных. Понятно. Кивнул Варик и, почесав свою бороду, спросил нерешительно еще раз. Слушай, а как ты был уверен в этой, как ты назвал, операции? Бой ночью вести тяжело, даже если это захват замка или ночная диверсия. Хотя нам не привыкать. Но тут фактически полноценный бой с превосходящими силами. Как ты только просчитал все. Я не просчитывал все. Кажется, придется им прочитать небольшую лекцию. Между прочим, по моим прикидкам потерь должно было быть в два раза меньше. Но как я понял, большинство из тех, кто пал, были из людей Дональда. Ответом мне были синхронные кивки. Они не были привычны к нашим тренировкам и командам, хотя и зелеными не были. Но подготовка и правильный план может куда больше, чем войско в четыре раза превосходящие наши силы. Я мог бы встретить их за стенами своего города и выиграл бы бой. Но я хочу не только щелкнуть по носу Ринли Баратиона и всех лордов Гневного мыса, но и Тирелов, а еще хочу, чтобы все в семи королевствах знали, что неважно, сколько против меня выдвинут людей, я обращу в бегство любого или уничтожу любого, кто позарится на мое. Эта битва должна была внушить страх и уважение ко мне, и думаю, мы справились с этим. Осталось дело за малым, подождать результатов этой битвы и взять еще эту крепость Мэри Мертинс. Хочу, чтобы младший сын Мейса Тирелла был моим пленником. Выкуп за него будет огромный, неважно, кто будет платить, отец или его любовник. Но почему именно ночь? Не унималась Герда. Я, зная тебя, более чем уверена, что ты бы мог придумать план, как и с минимальными потерями. Но ты выбрал именно ночь. Ты заблуждаешься во мне. Улыбнулся я ей. Мне лестно, что вы так уж превозносите мои навыки командира и тактика, но мой ответ нет. Вернее, не совсем. Победу с таким же результатом я бы получил в конце. Потери с нашей стороны были бы куда больше. Хотя, если все наши люди были бы обучены одинаково и отрабатывали все построения и маневры, то возможен был и другой вариант. Но человеческий фактор — это, как говорится, святое. Поэтому я и выбрал ночное время. Ведь с наступлением темноты снижение объемов зрительной информации, которую возможно получить смотрящему, и это вызывает целый ряд интересных побочных эффектов. В качестве одного из основных упоминается несознательное стремление к несознательной компенсации, которое выражается в желании увидеть как можно больше, что, в свою очередь, вызывает переутомление головы и отражается на поведении человека. «Я не совсем понимаю», — сказал прямо Азгин. «Да слушай до конца и поймешь». Остановил я бравосийца от ранних вопросов. Что касается поведения, то в частности, можно привести пример человека в темноте, когда он вне замкнутых помещений имеет привычку направлять взгляд выше линии горизонта, стремясь рассмотреть силуэты объектов на фоне неба, а любые источники света вызывают повышенное внимание и интерес. Находясь в темноте, люди передвигаются гораздо медленнее, а из-за скудности и ограниченности восприятия процесс ее анализа и принятия решений затягивается. При этом человеческий мозг, постукал я по своему виску, имеет несознательное свойство компенсировать недостающие фрагменты имеющиеся перед глазами картинки с помощью припоминания своего предыдущего опыта, который может быть совершенно не к месту. У большинства людей темнота служит сильным стимулом для воображения, вызывает повышенную тревожность, нервозность и чувство изоляции, у некоторых даже сильный страх, который часто основан на засевших в их головах из-за вековой памяти их предков о страшных чудищах, демонах или призраках. То есть ты вновь сражаешься с помощью страха, неожиданности и расчетов. Вздохнула Герда. А я думала, что все же в тебе есть что-то от берсеркера. Ну, от вида крови у меня встает член. Успокоил я ее. Но ведь не одними чувствами мы живем. Верно. И эта странная считалочка была для запугивания. Уже утвердительно спрашивала наша валькирия. Верно. Еще вопросы. Они молчали. Что же тогда, думаю, нам нужно кое-кого посвятить в рыцари. Посвящение в рыцари произошло довольно буднично, на месте недавнего сражения. Я посвятил лично в рыцари 20 человек, среди которых был Иварик. Я намерен ему еще и землю выделить, как только разберусь с текущими проблемами. После этого мы уже перевербовали бывших наемников в количестве 26 штук. Как оказалось, среди них было двое из уже уничтоженного отряда «Бравые ребята». Я тут же поинтересовался судьбой их экс-мейстера Квиберна. Оказалось, что тот смог скрыться в замке вместе с бежавшим отрядом Лореса Тирелла. Я дал указание Варику, который будет командовать осадой, чтобы взяли его живым. Он-то мне пригодится в будущем. Такого кадра упускать нельзя. Даже объяснил Варику возможности этого человека и перспективы, и тот, кажется, понял, что он нам нужен. А затем были оруженосцы и служки. Часть решила уйти тихо-мирно, Но вот почти 30 бывших оруженосцев решили попытать счастье под моей рукой. Вернее, далеко не все. Ведь примерно половина из них пошла в оруженосцы новым рыцарем под моей рукой. Где-то еще до обеда мы пробыли возле места битвы, пока Варик все же не повел людей на осаду замка Леди Мертинс, а я со своим небольшим отрядом, отрядным медиком, его учениками, некоторыми ранеными, новыми оруженосцами и пленными с частью добычи, погруженной на трофейных мулов и лошадей, отбыл в Скорбящий. Нас встретили с ликованием. Скорбящий уже знал о моем триумфе и позорном бегстве Тирелла. Думаю, Марик даже активно распространял слухи, преувеличивая войско штормовых лордов. Но в любом случае это было мне на пользу. После этого я точно не останусь незаметным для людей, и мои притязания на этот город не оспорит так просто. К тому же Дональд сообщил, что количество желающих вступить в мою дружину увеличилось из числа младших детей торговцев, горожан, простых жителей городка, да и крестьян моих земель. Сейчас уже 300 желающих, правда, не все подходят для этого. Как я узнал, Дональд даже отправлял молодых девиц, которые также, увидев в рядах моей гвардии женщин, решили вступить в нее. Но я решил дать Герде задачу отобрать самых способных, сделать из них лучниц, или же арбалетчиков. Быстро из них воинов сделать не получится, чай не дарники, не северянки или железорожденные, но все же что-то, да и получится. Нападения с моря пока не было, и я мог пока ограничиться небольшим отдыхом и разобраться в некоторых делах моих обретенных земель. При этом скинув приготовление к обороне на Лари Короткорукова, которого решил назначить своим костеляном, а Дональда, разумеется, оставил на своем месте. За этими приготовлениями, отдыхом и тренировками моих людей прошло 4 дня. Варик каждые 12 часов посылал гонца с докладом о проделанной работе и том, что осажденные ведут себя тихо. На утро 4-го дня недалеко от Скорбящего было замечено 2 небольших отряда примерно по 30-40 человек каждый с 2 знаменами мозгудов и харпов. К воротам подъехало 2 уже пожилых рыцарей, которые оказались лордами Давасом Мозгудом и Кевином Харпом. Как я понял, мужики поняли, что отсидеться у них не получится, чтобы не получить потом по головушке от меня или Баратиона, поэтому, увидев, что штормовые лорды проиграли, а я взял в осаду замок Туманный Лес, решили все же мне присягнуть. Я даже понимал, что ими двигало еще 2 желания: защитить своих потомков, которые оказались поголовно девками, которые на выданье. Ну и, разумеется, немного нажиться на этой войне за счет неудачливых соседей. И хоть они имели при себе не так уж и много людей, но все же свежие конные силы и немного пехоты мне пригодятся. Я принял все же у них вассальную присягу и отправил с небольшим обозом продовольствия и дополнительными 2 дюжинами мастеров, чтобы помогли построить осадные машины в реку. Лорды благополучно отбыли с другими моими людьми, а чуть далее пополудню на горизонте замаячил целая флотилия. На мгновение у меня скорчилось лицо от гнева. Ведь впереди шли корабли с черепахой на парусах, но затем я рассмотрел позади них куда больше кораблей с другим знаменем, белой головой льва на красном фоне. Через пару минут, как только показался весь флот из 86 кораблей разного размера и стиля, он встал на якорь, не приближаясь к порту. Лишь 1 шлюпка отделилась от этого флота, и на ней я увидел Рекса, через подзорную трубу местного типа, мирийскую.